Для начала я внушу Колчаку, что я особенный провидец. Через Колчака это узнают и остальные. Не только через Колчака, но к Колчаку у офицеров доверия больше, чем, к примеру, к салонным говорунам. Возможностей прослыть провидцем у меня немного, одна из них – координаты святителя Фоки. Дело за малым – уговорить Рокфеллера, то есть Колчака. Но, думаю, мсье Пьер его убедит, когда ознакомит с ресурсами фонда. 107 тысяч рублей – сумма немалая для экспедиции спасения длинную в одну навигацию. И это сейчас 107 тысяч, деньги продолжают поступать, так что нехваток у спасателей быть не должно. Будет чем поделиться, если встретит Брусилова и Русанова, а не только Седова. И, насколько я помню, Колчак искренне предан делу изучения Севера, и всегда старался помочь сподвижникам, эк как я стараюсь перенять фразеологию 13-го года, да и благоволение наследника дорогого стоит, не сейчас, так в будущем, во времена, когда для продвижения по службе нужны не только профессиональные качества, но и покровительство сильных мира сего, глупо не использовать такой козырь. Папа тоже даст знать, что благосклонно отнесется к тому, кто возглавит экспедицию. Он, папа, интересуется Одиссеей Седова, дал ему аудиенцию, и денег тоже. Я хотел было послать за моим полуденным стаканом сока, но тут вошел Никита Сергеевич, престарелый лакей папа. Его императорское величество государь приглашает вас, ваше императорское высочество, в малый зал приемов. Глава 12. 8 марта 1913 года, пятница, продолжение. Уровень Бога. Поскольку прием неофициальный, являться при параде, надевать ордена мне не обязательно. Я и не надел, вернее, папа разрешил быть без орденов. Достаточно и того, что я в мундире. А орденов у меня много, я их получил по факту рождения. Когда рождается наследник, за этот подвиг ему жалуют императорский орден святого апостола Андрея Первозванного, высший орден империи. К этому ордену в комплекте прилагаются ордена святого Александра Невского, Белого Орла, святой Анны Первой степени и святого Станислава Первой степени. Серьезно, не правда ли? Вдобавок у меня есть иностранные ордена, медаль в память войны 1812 года, а последняя награда, медаль в честь 300-летия дома Романовых. Прекрасная коллекция, но это хорошо смотрится на седовласом сановнике или генерале, а восьмилетний мальчик выглядит ряженым. Это первое. И второе, а к чему стремиться, если по факту рождения ты получаешь все и сразу? Обыкновенный человек как? Обыкновенный человек получает награды постепенно, сначала Станислава третьей степени, потом Анны той же третьей степени, затем Станислав, 2 Анна, 2 Владимир, 4 и так далее. И так далее. Каждый орден достается не просто, но и доставляет изрядную радость награжденную. А я этой радости, получается, лишен. Как в компьютерной игре. Применил чит-код и мгновенно прокачался до уровня Бога. Оно, конечно, круто, уровень Бога, но только минут 10 круто, а потом скучно. Во всяком случае мне. Но раз здесь и сейчас такие порядки, приходится соответствовать. И если представляется посол, я стою вместе с папой во всем великолепии. Стою, чтобы видели. Наследник жив, здоров и вникает в государственные дела. А то уже пошли публикации, что меня ДСР бомбой подорвали. В британской прессе публикации, между прочим. Но сегодня послов нет. Представлялись банкиры. Три десятка банкиров Москвы и Санкт-Петербурга. Прежде с банкирами общаться мне не приходилось, да и банкиров я знал всего ничего, благодаря телевизору и интернету. Не любят светиться банкиры. Еще карикатура из старых журналов. Толстяки во фраках и цилиндрах. Сегодняшние тоже все во фраках, но средней упитанности, толстяков всего двое. И, в отличие от карикатур, лица у всех умные. На меня поглядываю мельком, их интересует папа. От имени банкиров некий Архипов произнес проникновенную верноподданническую речь, очень короткую. Папа милостиво поблагодарил, на том представление и завершилось. Итог, а итог, миллион рублей, которые банкиры передали в память 300-летия дома Романовых на дела благотворения. Сразу вспомнились купцы из Ревизора, которые с покаянием пришли к городничему. После представления у папы выдалась свободная минута, и он поговорил со мной. Поинтересовался, чем я занимаюсь и во что играю. Я ответил, что играю в солдатики вместе с Колей Деревенко. Папа беспокоится, что я мало отдыхаю, что переутомляюсь, а за этим я видел тревогу, не наступит ли очередное обострение. Я бы и сам хотел знать. Витаминная диета — это хорошо, артизы тоже хорошо, неспешность в движениях просто замечательно, но знать бы где упасть, можно и соломки подстелить, или солому стелить, везде, как ты, Алексей, понимаешь благотворительность. Благотворительность, сотворение блага, это хорошо, только есть благо и благо. Точнее, можно устроить благотворительные столовые и кормить нищих, вечно, а можно открыть побольше ремесленных училищ, чтобы люди с юности получали нужную профессию, и им хорошо, и отечеству. У нас есть ремесленные училища, создать новые, с упором на технику сегодняшнего дня, а пуще, завтрашнего. Автомобилям механики нужны, нужны, это сейчас автомобиль роскошь, а завтра будет обычным средством передвижения. Машины заменят лошадей не только на улицах, но и в поле, и в армии, и это будет скоро, совсем скоро. Потому механик без работы не останется. Работы важной, работы высокооплачиваемой. Сколько зарабатывает механик вашего гаража? Интересная мысль. Но подобные училища – забота крупного капитала. Тех, кто производит и будет производить новую технику. Тебе нужны толковые работники, так расти их. Они станут приносить тебе прибыль, прибавочную стоимость. И потому ремесленные училища не благотворительность, а средство увеличения прибыли. Да. Папа и такие слова знает, а я нет. Я знаю кое-что, чего он не знает, не потому, что умней, и даже не потому, что знаю больше, а просто потому, что учился 100 лет тому вперед. Знаю, что. А что я знаю? Что я знаю из того, что может пригодиться здесь? Что для атомной бомбы нужен уран с атомным весом 235? Смешно. А вот если открыть санаторию, санаторию для увечных воинов, или для больных чахоткой детей, в окрестностях Ялты, например, очень благотворительно. Санаторию можно, согласился я, и назвать ее Алексеевской, а, вот этого не нужно. Почему? Мое имя не стоит связывать с больницами, с санаториями и тому подобными заведениями. Где больница, там и болезнь, для меня это лишнее. У вас, папа, есть 4 великие княжны, для них быть покровительницами, шефинями санатория и лечебниц вполне естественно. Да, да. Вот если бы моим именем назвали ледокол, тогда, и я мечтательно закатил глаза, попросту посмотрел в потолок, а крейсер, или даже линейный корабль, нет, военный корабль могут потопить в бою, и публикации в газетах о том, что цесаревич Алексей пошел ко дну, для монархии будут вредны, и мне неприятно, всем нам, другое дело ледокол. Цесаревич Алексей провел караван судов северо-восточным путем из Архангельска во Владивосток, или цесаревич Алексей вызволил из ледового плена британский корабль, для монархии будет полезно, и мне приятно, всем нам, интересная мысль, но ледокол, это никак не благотворение, для моряков, очень даже благотворение, но, конечно, я не жду, что прилетит вдруг волшебник на голубом дирижабле, и бесплатно корабль сотворит, нет, не сейчас, а вот к совершеннолетию если, конечно, у меня будет совершеннолетие, закончил я со вздохом. «Будет, разумеется, будет», – поспешил уверить меня папа нарочито бодрым тоном. «Не знаю, не знаю. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Ешь пирожные, пей компот, а враг не дремлет», – заключил я глубокомысленно. «Мы тоже не дремлем», – ободрил меня папа, и пошел работать. Опасную службу я помянул нарочно. Готовлюсь к 14-му году, к убийству Франца Фердинанда, наследника престола Австро-Венгрии. Да, слабо я знаю историю, совсем слабо, а что знаю, то больше по книгам, художественным, о капитане Седове, о Франце Фердинанде, оттуда из книг, а что было в России в 13-м году, не знаю, вроде это самый успешный год, потом с ним все время сравнивали то выплавку чугуна, то мощность электростанций, то число университетов, ну, не знал я, что стану наследником, потому учил без усердия, от сих до сих. Сижу, думаю, рисую непоседу, а папа работает, принимает доклады министров, говоря иначе, управляет страной в ручном режиме, и читает множество документов. Я захожу иногда в его кабинет, и вижу, бумаг море, и большое море, не азовское, не черное, а средиземное. Даже наискосок прочитать их все сложно, прочитать и понять, еще сложнее, а прочитать, понять и принять верное решение, ну, не знаю. Мне кажется, что невозможно, да и не нужно, не должен государь принимать решения по меню раскладки на флагмане Черноморского флота, не потому, что это маловажно, а просто на это есть командир Евстафия, капитан первого ранга Галанин. А у Галанина есть судовой эконом, есть врач и есть главный повар, или как там у военных моряков, кок. Не суть, о Галанине я узнал из бумаги на столе папа, там, собственно, все уже было решено, а государь должен был это решение утвердить, подписать то есть. Но есть ли у папы знания, позволяющие сделать верное заключение, и есть ли у него время вникать, сколько нужно мяса на человека, а сколько рыбы? Нет, ни знаний нет, ни времени. Просто прочитает и подпишет. Так не лучше ли, чтобы утверждал командующий Черноморским флотом, ему и ближе, и виднее? Нельзя, считает папа, самодержавие, значит, самодержавие. Государь отвечает за все. Есть у меня идея, насчет секретаря, помощника, которому можно доверять и которому нужно доверять. Сестрице Ольге осенью исполняется 18. Самое время начать трудовую жизнь, поддержать династию. Есть рабочие династии, есть профессорские династии, а у нас императорская. Нужно же кому-то быть императором. И она, вероятная кандидатура. Пусть вникает, пройдет курс делопроизводства, возглавит личную канцелярию, а потом станет не просто секретарем, а генеральным секретарем. Возьмет на себя повседневные дела, кадры, к примеру. Кадры решают все. В смысле, отдел кадров, ага. И потому я стал читать Леса Вентури с Дуцепита и Нехаттирас. Все послы, которых я видел во время представления, говорили по-французски. Сегодня он, французский язык дипломатии. И писатели французские еще в моде, и в Первую мировую французы стойко и мужественно сражались, а потом как-то сдулись. Почему, отчего? Нас этому не учили в 21 веке. Нас все больше патриотизму учили, но и с патриотизмом не все понятно. Скорее, все непонятно. В старых учебниках, советских, четкое деление. Пролетарий хорошо, буржуй плохо. А в новых не понять. Если буржуй плохо, то почему все правительство у нас миллиардеры? А если буржуй хорошо, то почему все буржуазные страны вдруг враги? Маркса, что ли, почитать? Ну да, Маркса, конечно. Когда я узнал, что он всю жизнь расплачивался деньгами Энгельса, то тут же и понял его экономическую теорию. Нет, может, понял неправильно, но и сейчас я с полным основанием могу сказать, что знаю, что ничего не знаю. Но в 8 лет это простительно. Зато я рисую хорошо. Время шло к обеду, когда за мной опять пришел Никита Сергеевич. Папа собирает нас в угловой гостиной. Срочно. Форма одежды произвольная. В сегодняшнем распорядке дня ничего такого не намечалось. Это я знаю, наверное. Что-то случилось. И точно, что-то случилось. Когда я и сестры пришли в угловую гостиную, папа же ждал нас. Дети, сегодня полчаса назад я узнал, что умер дядя Вилли, сказал папа голосом спокойным, но от спокойствия этого побежали мурашки по спине. Дядя Вилли, кайзер Вильгельм, значит, история уже изменилась, и мои знания стали бесполезными, как рубль в 2026 году. Мы все скорбим. Я объявляю дворцовый траур. Сейчас поеду к маме, постараюсь утешить ее, хотя как утешить, она потеряла брата, я, дядю, вы, дедушку. Папа продолжал говорить, но я понял, что речь идет о другом дяде Вилли. Я ошибся. Германский кайзер мне дядя, а не папа, с папой они кузены. Брат мама, это брат вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Кто? Я недаром зубрил генеалогическую рощу царствующих домов. Дядя Вилли, это король Леллинов, то есть греческий король Георг I, Кристиан Вильгельм Фердинанд Адольф Георг Шлезвиг Гольштейн Зандербург Глюксбургский, сын датского короля Кристиана IX и его жены Луизы Гессен-Кассельской, сын родителей нашей бабушки, вдовствующей императрицы. Почему папа зовет дядю Вилли, а не Джорджи, не знаю. Сложно все, запутано. Мало что дядя Вилли, настоящий дядя папа, так его жена Ольга Константиновна, дочь великого князя Константина Николаевича, внучка Николая Павловича, и так далее, и так далее. Тетя нашего папа по крови, близкородственные браки. Гляну я, одна семья на таком воскреснике. Все друг другу сыновья, али даже крестники. Вот и получаются наследники гемофилики вроде меня. Нет, точно Ольге нужно в мужья японского или китайского принца. Оздоровить династию. Умер, отчего же? Спросила мама. Она пришла вместе с нами, и сообщение папа для нее было новостью, как и для нас. Его убили, глухо ответил папа. Вот тебе и раз. Я ничего не знал о смерти греческого короля Георга I. В школьную программу 21 века это не входило. Значит, в 13 году убили греческого короля, в 14-м – австрийского наследника, а дальше – думать не буду. Непростая жизнь у коронованных особ. Совсем непростая. Убили. Кто? После паузы произнесла мама. Враги, интервенты, грек. Какой-то грек. Ты со мной, Алекс? Я? Да. Нет, у меня болит голова. Тогда иди, отдохни. Двум императрицам в одном государстве тесно, даже если это большое государство. Очень большое. Пообедали мы без папы. Мама была с нами, но морщилась при всяком громком звуке, будь то всего лишь стук ложки о тарелку, и затем сразу ушла в свои покои. Мигрень. А я пошел в гостиную сестер. Поговорить о том, о сём, о превратностях судьбы, и о том, что в России все хорошо, здесь вам не Греция. У нас и лучший в мире народ, и лучшая в мире охрана, и вообще, чего нам бояться, никаких волков нет. Вот я схвачу его за нос, и постепенно мы отвлеклись от печальных мыслей. Я уж было собрался идти к себе, спать, как вдруг дверь отворилась, и вошел Распутин. Без стука к нам входит только мама, со стуком, папа, доверенные слуги, врачи, воспитатели и учителя. Распутин же, да еще в покоях сестер, это невозможно. Оказывается, возможно. Ты что, заблудился, Гришенька? Спросил я Распутина ласково. Я? Нет. Хотел вас проведать, помолиться с вами. Меня мама послала. Мама? Да. Императрица, то есть. Спасибо, дорогой друг, но мы помолимся сами, в семейном кругу. Но мама, мне можно. Эх, Гришенька, Гришенька, я нажал кнопку. Два длинных, один короткий. У нас во дворце все по последнему слову техники. Электричество, телефонные аппараты, тревожные кнопки. Ну, не тревожные, а просто связь с лакейской. Очень скоро на пороге появился дядька Клим. Я потихоньку приучаю слуг к тому, что я – это повелитель, а не робкая мимоза. Люблю четкость, порядок, исполнительность. Клим, дружок, тут вот человек заблудился. Покажи ему выход, будь добр. Клим подошел к Распутину. Клим и в плечах много шире, и на полголовы выше, и вообще. Моряки, они люди серьезные, очень, но не калечить. Успел я крикнуть вслед. Глава 13. 19 марта 1913 года, вторник. Домик для серого волка. Мне нужен домик, небольшой. Зачем? Удивился папа. Я так чувствую. Если буду жить не во дворце, а в маленьком домике, болезни будет труднее вернуться. Домик. Так домик, тот, что на детском острове, подойдет, мы его подновим, мебелью новой обставим, будет славно. В парке есть детский остров, на нем детский домик, который Николай Павлович построил для Александра Николаевича, нежилой, для забавы, он каменный, а мне нужен деревянный, как изба, или что-то вроде. Можно поставить и избу рядом с детским домиком, нет, там вода, комары, где-нибудь повыше, чтобы воздух здоровый, и в самом деле... Комары. Поэтому я его не любил, сказал папа. Значит, деревянная изба, что-то вроде. Один этаж, а то я боюсь лестниц. И никаких роскошей. Мебель самая необходимая и простая. Чем меньше в комнате мебели, тем меньше риска на нее налететь. И без углов, да, мебель без углов, а не изба. С мебелью мы что-нибудь придумаем. Ладно, поищем место. Далеко от дворца? Как бы, между прочим, уточнил папа. Нет, совсем нет, не обязательно, то есть, это хорошо, электричество, водопровод и все такое. Нет, какой водопровод? У крестьян ведь нет водопровода? У крестьян нет, согласился папа. И в военных лагерях нет, и в военных нет, вот и мне не нужно, буду жить как солдат, как Суворов, поправился я, просто. Пары ведер воды в день мне хватит, одно ведро на душ, другое на все остальное. А обедать? Обедать ты будешь отдельно? Серьезно спросил папа. Обедать? Нет. И спать я буду дома, то есть здесь, особенно зимой. Но несколько часов в день мне нужно проводить в деревянном доме. Дышать, читать, думать, спать днем, играть, рисовать. Полагаю, домик у тебя будет не каменный, как у Нафнафа, раз ты каменный не хочешь, но и не соломенный, как у Нифнифа. А если что, ты всегда сможешь перебраться во дворец, где прочные стены и дубовые двери. Нам не страшен серый волк. Я сам серый волк, воинственно сказал я. Насчет домика я думал давно. Там, в 21 веке, я читал на форуме гемофиликов, что жизнь в деревянном доме удлиняет белые периоды, когда кровоточивость не проявляется, якобы. Воздух, магнитные поля, оптимальные условия для организма, и все такое. Ну, читал и читал, толку-то. Форум международный, за деревянные домики ратовали норвежцы. А у нас деревянный домик, значит, деревня, а если деревня, значит, с медициной не очень, помощи не дождешься. А пока выберешься в областной центр, может быть уже поздно. В общем, чистая теория на помечтать после обеда на диване. Ну, а здесь можно и в самом деле попробовать. Вреда-то не будет. Поставить деревянную избу из тех, что получше, сейчас, в 13-м году, стоит рублей 500, совсем хорошую 1000, я узнавал. Главное, землю иметь, где строиться. Ну, строиться будем здесь, в парке, а изба нам, царям, конечно, обойдется дороже. Сосна пойдет в дело не простая, а сибирская, кедровая, это я потом скажу. И, чтобы никакого чугуния, если где-то нужен металл, пусть будет медь. Что-то связанное с магнитными полями, тоже якобы помогает. И крышу ни в коем случае не железную, ни-ни-ни, и думать не смейте. Черепица, тес, а лучше всего солома. Нет, солома, это для ниф-нифа, пусть будет тес, лиственница. Впрочем, есть архитекторы, им и решать, с учетом пожеланий заказчика. Я уже и эскиз набросал, по памяти. Там, в 21 веке, я тоже эскиз делал. Прикинули с мамой, нет, не потянем. В нашем городке жилье никто не покупает, только продают, потому как ежедневные прилеты. И потому продать квартиру и на вырученные деньги построить сельский дом вряд ли получится. А чтобы то, и другое, нет, столько денег у нас нет, не было. То есть не будет. Как там мама теперь? Дом разрушен, где она живет, то есть будет жить. И я стал прикидывать. Вот если я сейчас, ну, позже, после совершеннолетия, положу на счет в надежном швейцарском банке некую сумму с условием выдать ее Анне Николаевне Симоненко, 1 сентября 2026 года, что будет? А зачем 26-го, 2010 года, когда все вокруг тихо, мирно, дружно? Хочешь, Швейцария, хочешь, Болгария, хочешь и вовсе Лондон и Париж, никаких препон, и тут ей звонок швейцарского адвоката, так, мол, и так, госпожа Симоненко, в банке, который я имею честь представлять, на ваше имя открыт счет в 1900, ну, скажем, в 1920 году, и теперь, с набежавшими процентами вам причитается 15 миллионов швейцарских франков, ура, ура, папа бросает работу на шахте, мы все дружно уезжаем из нашего замечательного, но очень неэкологичного городка куда? В Санкт-Петербург, за культур-мультурой. И вот мы гуляем по Александровскому парку, и я показываю деревянный домик и говорю, что здесь жил я. Постой, постой, ведь если мы переехали, то я не погибну в 2026 году, а если я не погибну, то цесаревич Алексей, предоставленный сам себе, не доживет до совершеннолетия и не поместит в банк деньги. И тогда мы по-прежнему будем жить там, где жили, и папа погибнет под землей, а я, дома, когда в дом угодит ракета, и воскресну в цесаревиче Алексея, и в 1920 году открою счет в швейцарском банке с условием передать его Анне Николаевне Симоненко, и так далее, и так далее, и так далее. Голова закружилась. Нет, это для меня не открытие, я прочитал немало книг о попаданцах, и вопрос о коррекции настоящего путем изменения прошлого в тех книгах поднимался. Но и только. Удовлетворительного решения никто дать не смог. Какое может быть решение, если это, выдумка, сказка? Ага, сказка. Возможность мгновенной видеосвязи ход с Пекином, ход с Рио-де-Жанейро, ход с Сиднеем сейчас, в 1913 году тоже сказка. Рассказать папа, что любой крестьянин, любой мастеровой, любой гимназистик за самые небольшие деньги сможет часами говорить с Лондоном или Токио, папа не поверит. Хотя радио наш Попов уже изобрел, а их Маркони уже присвоил чудесное изобретение русского гения, так написано в наших учебниках 2026 года. Радио есть, но пока это все больше точки и тире. Хотя в североамериканских Соединенных Штатах уже есть вещание для масс, передают и музыку, и речь, об этом я прочитал в газетке для детей, очень познавательная газетка. Так то в Америке. Нам и точек стере пока довольно. Но не за горами и полноценное радио, с трансляциями из Мариинского театра и Государственной Думы. Лет через 10, если не будет войны, другой бы попаданец что? Другой бы попаданец быстренько организовал русскую радиовещательную компанию, с использованием как проводного, так и беспроводного вещания. Другой, но не я. Я просто не знаю, как это работает. Могу пробубнить о радиоволнах, могу даже схемку детекторного радиоприемника изобразить, но этого мало, да и спроса особого нет. Хочешь музыки, садись за фортепиано и играй. Кому фортепиано не посредством, действительно ведь дорогой инструмент, тогда бери гармошку, а еще проще, балалайка. Я слушал балалайчников, когда с папой ездил в разные полки, полковая самодеятельность, так сказать, слушал и удивлялся, как, оказывается, здорово играют. Я, говорят, тоже прежде играл, но нет, я сменил балалайку на перо и карандаш. А если и балалайки нет, поют хором или соло, акапелла, иногда мило. Вот оно, сарафанное радио. Кстати, о сарафанном радио. У меня на него большие планы. Подданные о жизни царской семьи знают мало, откуда им знать. Нет, парадные фотографии публикуют постоянно, и в кинохрониках показывают, и вообще. Но это витрина, не более. А что там на самом деле, никто не знает. Теоретически, не пишут газеты о личной жизни. Хотеть хотят, но не пишут. Приличия пока не позволяют об этом писать. И цензура. Формально ее, цензуры, после Октябрьского манифеста нет, но она есть. Закрыть газету, дело простое. Ту же правду закрывали многожды. Она, конечно, возрождается, то рабочая правда, то пролетарская правда, то северная правда, но это и хлопотно, и затратно, и теряешь подписчиков. О подписчиках правда, положим, не очень беспокоится, обходится. Не с продаж живет, не подписчики ее кормит. Но другим газетам важно себя блюсти. Если нет газет, в дело вступает сарафанный телеграф. Я даже удивился, встретив это выражение «сарафанный телеграф». Оказывается, оно существует сейчас, в начале 20 века. Ну, а почему бы и нет? Сарафаны есть, телеграф есть, значит, и сарафанный телеграф есть. Во дворце и вокруг дворца работает множество людей. Не только и не столько лакеи, а обычные мастеровые, суть рабочий класс, сантехники, электрики, столяры, маляры и прочие. Есть и крестьяне, скотники, доярки, птичницы. И полно людей из сфер обслуживания, горничные, кухонные работники, смотрители и, наконец, лакеи. Все они видят императорскую семью, а некоторые даже удостаиваются разговора. Папа запросто может поговорить с электриком о наилучших осветительных лампах, а с маляром – об особенностях покраски заборов. И это будет разговор знающего человека. Папа нередко и сам красит беседку или меняет лампочку. Он вообще не чурается физического труда, чистит дорожки, лед на прудах и тому подобное. Для здоровья полезно. И вот о том, что видит и что слышит, люди болтают, не громко, не публично. Муж расскажет жене, что вот сегодня, когда он чинил стул работы венского мастера, его похвалил государь, мол, хорошо работаешь. Или горничная увидит, как императорские высочества великие княжны устроили битву на подушках, и тоже расскажет об этом матушке. Дело житейское, никто не ждет от прислуги полного молчания, да и беды в этом нет. Ну, живут люди, и живут. Да, богато, да, красиво, но ведь это скучно. А от них, от мужей, дочерей, просто знакомых, ждут необычного. Что великие княжны ночами летают над парком на метлах, а цесаревич каждое утро выпивает рюмку крови негра Джона, которого специально держат при дворце для этой цели. Конечно, таких новостей нет, но люди следят внимательно, жадными глазами и чуткими ушами. И потому визиты Распутина во дворец ни для кого не секрет. А о нем, о Распутине, слава идет дурная. Намекают, что фамилия неспроста у него такая. И этой дурной славе просто ковровую дорожку стелют. Заходи, дорогая, во дворец. Хотя фамилия совсем не о том. Распутье, развилка дорог. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, убитому быть. После того, как я выгнал Распутина из покоев сестер, сарафанный телеграф провозгласил меня героем. Откуда знаю? А от товарищей по детским играм. Детям, конечно, такое не рассказывают, но уши у них есть. И в глазах Коли Деревенко я герой вдвойне, прогнал не просто Распутина, а нехорошего взрослого дядю Распутина. Я готовился к разговору с мамой и папа, как, опять я не ласков с отцом Григорием. Даже приготовил маленькую речь, мол, кто же, если не я, даст отпор мужику, пробравшемуся в палаты царские, да к детям, да к великим княжнам. Но речь не понадобилась. Никто со мною разговоров не затевал, наставлений не делал. Думаю, Распутин не стал жаловаться, как его взяли да прогнали в зашей. Лучше об этом промолчать, а то потускнеет ореол старца. У старцев есть ореол, ладно, потеряет авторитет, выйдет из доверия. Какое же доверие, если наследник тебя выставил, и товарищ Маленков надает ему пинков? На такой риск Григорий Ефимович пойти не мог. Он умный, Распутин, или хитрый, я пока не понял. Урок французского мсье Пьер провел, как всегда, отменно. Мы говорили о характере капитана Гаттераса. Кто он? Безумец. Нет, одержимый. Нечто овладело его рассудком и заставило стремиться на север. Почему, зачем, то нам неведомо. Но глаз севера описывают разные люди, в том числе и реальные полярники. Почему к себе так манит и зовет полярный круг? Нет, не всех, совсем не всех, но уж если услышал глаз или зов, то, считай, без севера жизнь будет тусклой, скучной, неинтересной. Может, и Седов услышал глаз, и очень может быть. Колчак принял предложение и начал готовиться. Он планирует зафрахтовать шведский ледокольный пароход «Норд» с командой. Дорого, но, утверждает Колчак, оно того стоит. Сколько это будет в рублях? Ведутся переговоры. Шведы хотят 30 тысяч рублей, плюс полную страховку, в сумме будет 45 тысяч. Но Александр Васильевич уверен, что согласятся и на 35. Такие деньги у нас есть, не без грусти сказал я. Теперь понятно, почему никто не спешил полярникам на помощь. И мы стали обсуждать другие статьи расходов. По-французски, разумеется. Мсье Пьер считает, что язык нужен именно для практической стороны жизни, не о погоде только говорить, а и о нужных предметах. Вот и говорим. Следующим уроком была лекция Алексея Сергеевича Ярамолова, бывшего министра земледелия, большого специалиста по земельному вопросу. Лекция была предназначена для старших девочек, Ольги и Татьяны, но и нам, мелюзге, дозволялось присутствовать. Ярмолов рассказывал увлеченно, с жаром. Верно, думал заронить в нас идеи, которые мы позже проведем в жизнь. В Думе идет спор между тем, как обустроить сельское хозяйство. Крестьяне мечтают отобрать землю у помещиков, отобрать и поделить. И не только у помещиков, а и казенные земли, и удельные, и монастырские, и даже у своего брата-мужика отнять. Все отобрать, передать в общественное пользование и поделить по справедливости. По едокам, то есть, у кого много едоков, тому побольше, у кого мало, тому поменьше. Тут-то, думают они, счастье и начнется. Некоторые крестьяне считают, что привалит по 100 десятин на хозяйство, более трезвые надеются на 20, а реально, реально, если отобрать и поделить, причем отобрать все-все-все, и помещичьи земли, и казенные, и удельные, то есть вообще все, пахотных земель в каждом крестьянском хозяйстве прибавится едва ли на треть, что, конечно, в 7 раз лучше, чем ничего, но никаких проблем не решит, заключил Алексей Сергеевич, и не только не решит, но и усугубит. В стране начнется голод. Это почему? Не выдержал я. Это потому, ваше императорское высочество, что товарное производство зерна, зерна на продажу, есть удел хорошо организованных хозяйств, а мелкие хозяйства только-только кормят себя, и то не всякий год, и будущее именно за успешными хозяйствами. Богатые хозяйства будут богатеть и укрупняться, а бедные, беднеть и разоряться. Искусственное сдерживание успешных земледельцев сделает нашу страну отсталой, неконкурентной. Искусственная поддержка неумех породит поколение ленивых пьяниц. Сейчас земледелием в том или ином виде занимается 3/4 трудоспособного населения. Но опыт других стран, прежде всего Германии, Франции, Англии и североамериканских Соединенных Штатов показывает, что это много. По мере развития сельскохозяйственной науки, по мере появления новых сельскохозяйственных машин, для обеспечения полного цикла обработки земли будет достаточно 20% населения страны, а в дальнейшем еще меньше. А остальных куда деть? Это спросила Анастасия. В этом и суть земельного вопроса. Не отобрать и поделить, а куда направить высвободившиеся рабочие руки. И головы тоже. Ермолов продолжил читать, старшие девочки слушали и прилежно конспектировали, но Анастасия заскучала. Да и я тоже. Появятся тракторы, сначала послабее, потом помощнее, и за сутки 2 тракториста вспашут больше, чем полсотни мужиков с соответствующим числом лошадей. Потому что лошади устают, если лошадь переработает, она заболеет, и даже может умереть. А трактор, хороший трактор, устали не знает, пашет и пашет, днем и ночью. Я подсунул Анастасии рисунок, как непоседа огородником был. Суть такова, решил непоседа выращивать картошку, мясную и молочную. Взял лопату, пошел вскапывать землю, устал, прилег отдохнуть, и приснился ему сон, что кругом машины, трактора, комбайны, сами пашут, сами сеют, сами убирают. Анастасии понравилось, она стала придумывать текст. Так до конца лекции дотерпели. Глава 14. 1 апреля 1913 года, понедельник. Детская дипломатия. Сегодня я во всем блеске великолепия, сияю как елочка. Ордена российские, ордена итальянские, и даже шведский орден Серафимов. Ничего, уместились, тем более, что мне построили новый мундир, мундир конно-гренадерского лейб-гвардии полка, шефом которого я являюсь. Призраки являются, ну, я отчасти им сродни, призракам. Почему мундир новый? За год я подрос. Не сказать, чтобы новости из ряда вон выходящие, мальчики в этом возрасте все растут, но, заметно, заметно. Тому ли причина богатая витаминами и белками диета, или наложилась матрица 17-летнего Симоненко, но с октября я прибавил 3 дюйма роста и полпуда веса, что радует мама, папа, сестриц, ну и меня тоже, а пуще всего портных. Почему при орденах? Потому что присутствую на официальном приеме. Папа дает аудиенцию британскому послу Бьюкинину. Фамилия вроде бы знакомая, где-то я ее видел, слышал, читал, но кто он, какова его роль в судьбе моей державы, помню смутно. Кажется, он настаивал на войне до победного конца. Ну, войны пока нет, посмотрим. Принимали посла в новом кабинете. Вполне официальное место, но французского посланника папа принимает в угловой гостиной, что указывает на благоволение. Новый кабинет, более официален. Такие вот тонкости. Цель моего присутствия – демонстрация меня. Я жив и здоров, и понемногу вникаю в государственные дела. Я же получаю урок иностранного языка напрямую от носителя, осваиваю дипломатические обороты и приучаю послов к собственной персоне. Погодите, придет время, уже тогда. Разговор между папой Бьюкинином шел на английском языке. Я все понимал и ничего не понимал. Слова-то понятны, а вот что стоит за словами, так малыш 8 лет, умеющий играть в шахматы, то есть знающий, как ходят фигуры, и что такое шах и мат, смотрит на партию мастеров. Ну, сходил мастер конем, это понятно. А вот какова цель этого хода, непонятно. Так и я, не понимал цели, не понимал, что стоит за фразами о том и о сём. 8 лет, счастливое детство. Хорошо, не очень счастливое из-за болезни, но все же детство. Посол то ли сжалился надо мной, то ли от общих фраз пора ему было переходить к делу, не предназначавшемуся для чужих ушей, тем более детских, но он сказал, что дальнейший разговор вряд ли будет интересен его императорскому высочеству, и поклонился мне, слегка. Папа с ним согласился. «Ты можешь идти, Алексей, сейчас уйду, но могу я задать вопрос господину Бьюкинину?» «Задавай», — улыбнулся папа, мол, ребенок есть ребенок. «Господин Бьюкинин, вот папа говорит с вами по-английски, так, я тоже говорил по-английски, хотя не так бойко, как они оба, папа и посол. Да, ваше императорское высочество, и прекрасно говорит, как на родном языке. А вот наш посол при встрече с вашим королем, наш посол может разговаривать по-русски, без переводчика, с глазу на глаз, то есть я хочу спросить, ваш король знает русский язык, а нет, вряд ли, ответил Бьюкинин. Но развивать тему не стал. И так понятно, королю Великобритании знать русский язык, только ребенку может прийти такое в голову. Ладно, ладно, погодите, придет время, уже тогда. Фраза эта, погодите, придет время, уже тогда, часто приходит мне на ум. Принадлежит она непоседе. Каждый раз, когда его затея стать поэтом, музыкантом или огородником проваливается, он прибегает к ней. Мол, вы просто не понимаете моих стихов и моей музыки. Не доросли. Вот и последняя история о непоседе-художнике, кончается тем же. Непоседа взял у художника тюбика лист бумаги, взял тушь, взял плакатное перо, тюбик-коротышка нежадный, и этим пером изобразил черный квадрат на белом ватмане, и заявил всем коротышкам, что черный квадрат – наиновейшее слово в искусстве, а кто этого не понимает, тот просто глупый и отсталый коротышка. Но все только смеялись над непоседой, называли его худоквадратистом. И непоседе пришлось убежать в лопухи и прятаться там до ужина, в надежде, что к ужину все позабудут о его художестве. И газетка опубликует эту историю, с нашими рисунками, на которых ясно будет виден и сам непоседа, и его черный квадрат. «Как тебе такое, господин Малевич?» Я вернулся к себе и, с помощью дядьки Андрея, снял парадный мундир, а надел мундир повседневный, придуманный мною. Мундир пока не существующий роты гвардейцев-наследника, с налокотниками, наколенниками и белыми берцами. Я, понятно, капитан, и потому у меня серебряные эполеты. Можно ребенку поиграть? Нужно. И потому второй мундир, мундир лейтенанта, строится на Колю Деревенко. Из моих личных денег, тех, что за непоседу, шьется для отвода глаз, да, чтобы не думали, что я слишком умный. Мушкетеры, гвардейцы кардинала, а также индейцы, рыцари, путешественники, аэронавты и так далее. В новом мундире ярко-синего цвета я прошел в творческую мастерскую, сокращенно ТМ. Отвоевал, да, воевать особенно не пришлось, нет, просто так называемую приемную наследника переименовали в ТМ и отдали нам, барону А. Атма. ТМ, это была приемная папа, в ту пору, когда наследником был он. Я в нее не заходил, какая у восьмилетнего ребенка нужда в приемной, и потому комната сохранялась в том виде, в котором была 20 лет назад, но теперь ее обустроили для нас, поставили конторки, поставили два Ундервуда, поставили особый шкаф для рукописей и черновиков, и получился творческий кабинет барона А. Атма. Твори, выдумывай, пробуй. Но только каждая история должна быть готова в срок. Сотрудничество с периодическим изданием вырабатывает привычку к организованному систематическому труду, не зависящему от настроения и вдохновений. Вот я и пришел поработать. Сестры учились, а у меня окно. Я досрочно сдал экзамен по арифметике, физической географии и природоведению, чем потряс учителей и родителей, поскольку мои знания значительно превосходили пределы программы. Еще бы не превосходить, я ведь там одолел курс средней школы, а здесь спрашивали меня как второклашку. Лишь с русским языком да рассказами по истории я продолжаю занятия. Русский, понятно, все эти яти и фиты я читаю свободно, но пишу порой с ошибками. Ну, и история здесь немного другая, впрочем, интересная, с упором на роль личности. И вот я в кабинете один, не совсем, со мною дядька Клим. Я его использую для поручений. Подай, принеси, позови, попроси. Ему, похоже, нравится быть причастным к написанию рассказов. Мы решили, с моей подачи, при отдельном издании «Приключений Непоседы» и его друзей упомянуть всех, кто способствовал написанию тем или иным образом. Готовил чай, убирал в кабинете, приносил и уносил бумаги. В разделе «Технические помощники» это я из 21 века взял, где в титрах кинофильма указывали и водителей, и осветителей, и раздатчиков бутербродов. Каждый человек нам дорог, каждый человек нам интересен. Мы одна команда. И да, с гонорара каждый получит свою долю. Нет, небольшую, очень небольшую, но сейчас, в 1913 году, хорошие часы стоят 3-4 рубля, в серебряном корпусе – 10. В золотом нет, это будет перебор. Но я уже заказал полдюжины серебряных часов с гравировкой верному помощнику от барона А. Атма. И две дюжины часов уже в стальном корпусе верному читателю от барона А. Атма, это на будущее. Викторины среди читателей, и тому подобное. Оптом дешевле, скидка 20%. Заказал в кредит, мне поверили. Я, наследник, человек экономный. Да и как не быть экономным, денег-то у меня всего ничего. Тех денег, которыми я могу распоряжаться более-менее свободно, то есть моей доли с гонораров в газетке. Контроль со стороны мамы никто не отменял. Я ж маленький, вдруг потрачу деньги на чепуху, на неподобающее великому князю. То, что мы сами, своим трудом зарабатываем какие-никакие, а деньги, мама немного смущает. Одно дело, работать из благотворительности, это допускается, это даже приветствуется, но зарабатывать себе на булавки, в 12 лет, как Анастасия. Ведь другие подумают, что их, великих княжон, держат в черном теле, а это нехорошо. Нет, в черном теле никого не держат, но и роскошами не балуют. Ведь главная роскошь – это не золото, не бриллианты, главная роскошь – это общение, а с этим у нас не очень. Но мы потихоньку расширяем границы, вступаем в переписку с читателями. Из газетки нам их присылают, письма читателей, разумеется, отсеивая неподобающие. Здесь, во дворце, они проходят дополнительную цензуру наших воспитателей, и только потом письма вручают нам. Уже распечатанные, разумеется. Но дядька Клим принес среди распечатанных писем одно особое. В большом распечатанном конверте, другой, поменьше, запечатанный. И как запечатанный, сургучной печатью, а на ней, плохо различимый, но несомненный герб. Я взял конверт в руки. А во, это письмо от принца Вильгельма Прусского, о чем и написано в сопроводительном письме госпожи Панафидиной, владелицы и редакторки газетки. Да, редакторки, я здесь продвигаю феминитивы, что пока воспринимают, как причудливый каприз ребенка. Госпожа Панафидина уведомила, что не посмела вскрыть конверт коронованной особы, и пусть те, кому положено, решают сами. Воспитателям тоже не достало смелости вскрыть конверт. Значит, это сделаю я, но сначала изучу. Адрес написан по-французски. Его высочеству господину барону фон А, от Ма, редакция газетка для детей и так далее. Ага, высочеству, значит, знают, кто такой барон. Ну, еще бы не знать. Я вскрыл конверт, аккуратно, ножницами, по краю. Нет, споры сибирской язвы в это время не рассылают, просто и конверт был красивый, и марка, начну-ка я собирать марки, и не хотелось повредить содержимое. Писал принц Вильгельм Фридрих Франц Иосиф Кристиан Олаф Прусский. Длинное имя. У нас куда удобнее. Алексей Николаевич, или Николай Александрович, или Александр Александрович, можно без фамилии, и так все понятно. Значит, принц Вильгельм. Ему 6 лет, о чем он пишет во первых строках. И ему очень понравилась наша сказка про поросят и волка. И он хочет переписываться с господином бароном А, от Ма, и готов предложить ему искреннюю дружбу. Что трогательно, написано по-русски. Может, и не сам Вильгельм писал, хотя почерк детский. Или написал кто-то другой, а Вильгельм переписал своей рукой. В любом случае то, что прусский принц обращается к русским родственникам по-русски, радует. Тут пришли сестры, и я показал им письмо. Это сын кронпринца Фридриха Вильгельма Виктора Августа Эрнста Прусского и, следовательно, внук Фридриха Вильгельма Виктора Альберта Прусского, более известного как кайзер Вильгельм II, сказала Ольга. «И кто он нам, кузен, дядя, племянник?» – спросил я. «Для папа кайзер, троюродный дядя, но он и двоюродный брат нашей мамы, то есть нам дядя. Его сын Вильгельм, наш кузен, а автор этого письма, получается, племянник. Многоюродный, но это мы опустим», – ответила Ольга, как самая сведущая в императорских родословных. «Ну, вот, говорю же, все друг другу сыновья, дяди, племянники. Если женюсь, то на японской принцессе. Нужны свежие хромосомы. Будем отвечать?» – спросил я. «Непременно», – ответила Ольга. «Ну, отвечайте, отвечайте». И в самом деле им, природным принцессам, лучше знать правила политесса. А тут и лакей, Никита Сергеевич, пришел за мной. Папа зовет в новый кабинет. Значит, разговор будет серьезный. Так и вышло. Прежде всего папа предложил мне сесть. Уже боязно. Я сел. «Алексей, с какой целью ты спросил господина Бьюкинина, говорит ли Джорджи, говорит ли король Георг по-русски, с обыкновенной? Хочу знать, говорит или нет. Это предосудительно, задавать подобные вопросы? Нет. Но послу такой вопрос задавать не стоило. Мог бы спросить у меня. Хорошо, спрашиваю. Говорит ли кайзер Вильгельм по-русски, Вилли? Нет, не говорит. А эти французы, французский президент, как там его по-русски говорит? Прежний, господин Фольер, не говорил. Нынешний, господин Пуанкаре, не знаю, сомневаюсь. Но что это означает? Вы сами знаете, папа. Нас не считают важными фигурами, во всяком случае, настолько важными, чтобы изучать наш язык. Один принц Вилли и старается. Принц Вилли, внук кайзера, сын кронпринца. Он нам письмо написал, по-русски. Барону А, от Ма. Насчет сказок, видишь, все не так уж плохо. Я и не говорю, что все. Просто нужно было уточнить позицию господина Бьюкинина. И как, уточнил, вполне. Он, дорогой папа, смотрел на тебя, как на шахматную фигуру. Тебе так показалось? Я так увидел. Может быть, он дипломат, и мир для него, шахматная доска. Я не точно сказал. Он, дорогой папа, смотрел на тебя, как на свою шахматную фигуру. Как будто решал, как тобой сходить, на какую клетку тебя поставить. Ну, это, Алексей, твое воображение. Он бы, может, и не прочь, но так политика не делается. У каждой страны свои интересы, каждая страна их отстаивает. Я, дорогой папа, в политике ничего не понимаю, мне 8 лет всего. Но в людях даже мой Джой разбирается, на злого скалит зубы, к доброму ластится, хвостом виляет. Мне, конечно, до Джоя далеко, но я тоже кое-что вижу. Если господину Бьюкинину будет нужно, он пожертвует тобой, как шахматист жертвует фигуру, даже королеву, ради достижения своей цели, не из злодейских побуждений, просто сочтет, что это будет на пользу его стране. «Я учту твое мнение», — сказал папа. «Но прошу, 7 раз подумай, прежде чем задавать вопросы дипломату. Лучшая тактика — молчание. Я учту ваши пожелания, дорогой папа», — ответил я. «Но могу я написать письмо Вилли самому младшему? Ты уже пишешь по-немецки?» «Я должен был сказать мы. Мы, барона Атма, хотим ответить прусскому принцу Вилли. А писать будет Ольга. Ольга, девушка умная. Ольга из рамок приличий не выйдет. Пишите». И с этим я вернулся в творческую мастерскую. Сестры как раз редактировали эпизод, как непоседа художником был. Вычеркивали лишние слова, вписывали недостающие, перестраивали фразы так и этак. В общем, старались. Наконец, пришли к финальному варианту, и Ольга села за Ундервуд. Печатает она бойко, 300 знаков в минуту, я засекал. Дело обыкновенное. Тому, кто с раннего детства умеет играть на рояле, научиться машинописи легко. Мелкая моторика что там, что тут. Ну, и машинка у нас наилучшая из тех, что можно купить за деньги. Плюс ее, машинку, регулярно проверяет мастер российского отделения фирмы. Чистит, смазывает, следит за легкостью хода. Пока Ольга печатала, мы обдумывали наш ответ прусскому принцу. Как его назвать? Племянником? Это правильно, хотя он всего на 2 года младше меня. Нет, назову-ка я его братцем. Вилли будет приятно, а мне ничего не стоит. Папа наших солдат братцами зовет, безо всякого ущерба для императорского величия. Теперь что мы ему напишем? Мы ему напишем, что барона Атма сейчас готовит новую книжку о малыше Непоседе и его друзьях, в которой будет много веселых приключений, и что барона Атма не прочь посвятить эту книгу своему прусскому братцу. Если, конечно, ни сам братец, ни его родители и дедушка не станут возражать. Эта идея, с посвящением, возникла у меня во время разговора с папой. Почему нет? Во-первых, сейчас посвящать книги кому-либо принято. Кому мы можем ее посвятить? Родителям? Нет, для этого книга слишком легковесна. А вот сыну кронпринца, 6-летнему мальчику, будущему наследнику германского императора, очень даже можно, это первое. И, быть может, ее в Германии переведут и издадут, это и вовсе было бы замечательно. Ну и детская дипломатия, тоже неплохо бы попробовать. Посоветуемся с родителями и отправим, приложив фотографическую карточку, где все мы, я и сестры, в мундирах и при орденах. В Германии это ценят, ордена и мундиры, а сестры в мундирах особенно красивы. Я даже запел, ах, картошка-тошка-тошка, пионеров идеал, но тут же замолчал. Однако, поздно. «Это ты что поешь?» – спросила Анастасия. «Это песня коротышек, идущих в поход. Сначала они летели на воздушном шаре, потом шар спустился, и им пришлось продолжать путь пешком, а продуктов было мало, и мне пришлось исполнить песню целиком. А держи язык за зубами, правильно папа говорит, лучшая речь – это молчание». Глава 15. 20 мая 1913 года, понедельник. Как провожают пароходы. Я проснулся под утро, светало, спалось необыкновенно хорошо, видно, потому, что накануне я утомился. Как не утомиться, тут и впечатление, и телесная усталость, новое место, новые люди. Нужно сбавить обороты. Мы, вся императорская фамилия, совершаем тур по памятным местам, по пути, которым следовало ополчение Минина и Пожарского 300 лет тому назад. В среду вечером сели в наш поезд и отправились в путь. Красота. Привычные вагоны, привычное купе. В четверг прибыли во Владимир. Встречи, речи, почетный караул, собор, молебен, Суздаль, монастырь, еще собор, еще монастырь, и еще собор, и еще монастырь. Избыток впечатлений, все сливается и перемешивается. Вечером, наконец, вернулись в поезд и поехали в Нижний Новгород, где в пятницу опять торжественная встреча, опять почетный караул, опять молебен. Дальше поезд сменили на пароход с поэтическим названием «Мижень». Что поэтического? Понятия не имею, но ведь назвали же. Небольшой пароход, по сравнению с 5-палубными красавцами, что ходит по Волге в 21 веке. Во время прилета у меня в одном из окон оперы был открыт круиз. Цены, описание маршрута, виды. Думал, не махнуть ли с мамой от Астрахани до Москвы, или наоборот. Выбирал, что получше. Дорого, да, но деньги были. Заработал. Мама когда-то, еще в 80-е, школьницей, путешествовала по Волге на теплоходе «Тихий Дон» с родителями, и впечатления остались самые радостные. Вот и захотелось сделать сюрприз. А сюрприз сделали мне, всем нам. Ладно, мижень много меньше «Тихого Дона», но отделана по высшему классу. Обивка, обстановка, картины и гобелены на переборках. В моей каюте повсюду ковры, чтобы я не ушибся, а там, где ковер применить сложно, приспособили пледы, которыми укутали ножки стола и прочие рискованные места. Предусмотрительно. Двигаемся мы целой флотилией. Впереди два катера, разгоняют непонятливых, а понятливые на фарватер не суются. За нами пароход «Царь Михаил Федорович» в роли ресторана, для приема избранных посетителей, ну, и самим питаться тоже. Замыкает флотилию опять пара катеров. Между прочим, с пулеметами, укрытыми до времени брезентом. И маленький катерок рядом с нами, на посылках, внушительно. Но штандарт только на мижени, флагман. Когда мы отплывали, или отходили, так, что ли, говорят речники, пристань была залита огнями, играл сводный духовой оркестр, а люди заходили по пояс в воду, провожая нас, из простого народа которые, мужики, мастеровые, дети тоже. Для них наш приезд, событие, никогда царя не видели, а теперь видят. Мы стояли на верхней палубе, и я махал провожающим платком, белым, батистовым, Камилы де Буатраси. Шучу, сестрица Мария одолжила свой. Суббота прошла в движении по реке, отдохнул, смотрел по сторонам. Волга сейчас совсем не та, что в 21 веке. Тогда, в будущем, Волга не просто река, Волга – система водохранилищ, широких, огромных, недаром зовутся морями, берег не всегда и увидишь, а здесь берега близко. Хочешь – левый, хочешь – правый. Зато в реке водится стерлядь. Мсье Пьер вечером на удочку поймал стерлядку на 6 фунтов, и был тому весьма рад. В воскресенье же – Кострома, собор, монастырь, обедня, молебен, музей, дворянское собрание. Интересно, но утомительно. Впредь я решил, что на публике более 2 часов не показываюсь. Как устану, сразу отдыхать. Сейчас стоим на бочке, так называют плавучую стоянку. Машина не работает, тихо, Волга едва-едва качает пароход. Все мило и спокойно. Я встал, медленно дошел до гальюна, на кораблях ведь гальюн, медленно вернулся. Спать не хотелось, а лежать хотелось. И я взял со столика книгу «Виннитоус Ербин», улегся и стал читать. Нужно срочно подтянуть немецкий. Я, конечно, знаю базис, как проехать в аэропорт. В этом отеле Wi-Fi бесплатный, где ближайшая мечеть, какова мощность мотора вашего автомобиля. Но 913 год, это немножко другое. Хотя Карл Май вряд ли поможет. Просто мне интересно, что сейчас читают гимназисты. Индейцы, бледнолицые, лошади, винтовки. Благородные апачи хотят, чтобы лошади и винтовки были, а бледнолицых не было. Лошади как дар маниту, и винтовки как дар маниту, и патроны, само собой, дар маниту благородным апачам. А подлые команчи пусть ножками от апачей бегают, как те когда-то бегали от них. Хорошие желания, жаль, несбыточные. А как они жили до Колумба? Нет, не инки и не майя, а те, что в прериях, апачи, команчи и прочие. И я заснул, и видел во сне старый фильм, в котором все было прекрасно, и лица, и мускулы, и одежда, и поступки, с Гойко Митичем, но черно-белый. Мне здесь цветные сны почти не снятся, здесь, то есть в нынешней России, даже не знаю, почему. Может, мозг еще не готов воспринимать цветные сны, он, мозг, у меня 8-летний, недозрелый, я так думаю. Специальную литературу не смотрел, да и есть ли она сейчас, в 1913 году, в библиотеке папа. Я одновременно скакал на коне, стрелял из пневматического пистолета и размышлял об особенностях мозга детей младшего школьного возраста. Такой вот сон на Волге. Проснулся от тихого, но настойчивого покашливания. Дядька Клим будет, значит, время. Дядька Андрей остался в царском селе, неделю назад его оперировали по поводу аппендицита. Операция прошла хорошо, дядька поправляется, а я стараюсь не думать, что будет, если аппендицит случится у меня. Завтракали семейно, в кают-компании. Царь Михаил Федорович, это для торжественных приемов, а здесь, на мижени, мы по-простому. Хотя и на серебре едим, но не царском, а ведомственном, Министерство путей сообщения. Я выпил стакан морковно-свекольного сока, сестры, тоже. Я как-то сказал, что это очень хорошо помогает от прыщей. У меня-то их, прыщей, нет. Они поверили, попробовали, и теперь каждое утро пьют. Вера горы двигает, а уж прыщи просто сметает. Свеклы с морковью в нашей державе хватает, не жалко. Сегодня опять Кострома. Однако то, что ночевали мы на межене, а не на твердой земле, говорит о многом. Например, охрану парохода организовать легче. И комфорт здесь, выходит, лучше, нежели в Костроме. Или, ну, не буду гадать. Опять причал, опять встречающие, опять собор, крестный ход. Крестным ходом в окружении лучших людей города мы шли до места закладки памятника, в честь 300-летия династии. И каждый из нас передал каменщику именной камень, гранит. Небольшой, конечно. Большие камни нам пока рано ворочить. Мой так и вообще дядька Клим нес, я лишь коснулся. Едва, перчаток не испачкал. И сестрам помогал он, и мама. Папа же сам, только сам. Он сильный, папа. В своей весовой категории, конечно. Сильный и выносливый. Потрудились для истории, а дальше разделились. Мама с девочками отправились в женский монастырь, папа, в дом губернатора, а потом в офицерское собрание, а я, на пароход. Устал, мол, мне бы отдохнуть. Отдыхал я на верхней палубе. Вынесли кушетку, поставили под навес, в тень. Майское солнце коварно, я и улегся. Это у нас, в России май, а в Европе уже июнь. Разница во времени. Если когда-нибудь стану царем, ни за что менять старый календарь на новый не буду. У всех лето, а у нас, веселый месяц май. У всех уже осень, а у нас почти две недели лета в запасе. Хорошо, чудесно. И шпионов всяких, диверсантов с толку календарь сбивает. Договорится эмиссар с резидентом на встречу 7 ноября, приедет, а у нас еще октябрь. Пока будет болтаться в Англитере, тут его и вычислит. И я опять уснул. Здесь дневной сон в почете, а для детей обязателен. Я и не против, привык и сам охотно сплю. Час, а то и полтора, днем. Мысли сами приходят в порядок, словно прилежный библиотекарь расставляет книги, то есть мысли, на нужные полки. Сама организация ментального процесса. Возможно, даже, наверное, она была и у меня там, в 21 веке, да я этого не замечал. А теперь замечаю, потому что мне и 8, мне и 17. Сон был легкий, сновидение, на текущую тему. Будто мы, я и сестры, осчастливили визитом гимназию. Встреча с преподавателями, встреча с учениками. Все вокруг нарядные, да и мы, хоть на фотокарточку. Я в летней ферезе китайского шелка, сестры тоже не плашают. Фотограф ставит большую камеру на треноге, одной рукой снимает крышечку с объектива, другой держит блиц-лампу. Сейчас вылетит птичка. Кажется, обычное дело, но мне тревожно. И даже страшно. Что делать? В фертеке, но здесь, на счастье, я проснулся. Вернулись мама и сестры, и мало что вернулись, решили сфотографировать, как я сплю. Кадакировать, так это порой называют. У нас у всех есть фотокамеры Kodak, компактные. Ну, это здесь и сейчас они считаются компактными, на самом деле это довольно увесистые ящички, фунта по 2,5. Но не пластинки используют, а пленку, 60-миллиметровую. Катушки хватает на дюжину снимков, что очень удобно. Карточки выходят на удивление хорошие, видны мельчайшие детали, можно даже рассматривать с увеличительным стеклом, такая четкость. Но я редко пользуюсь фотоаппаратом, для меня он все-таки тяжел, после смартфона-то. Я художник, мои снимки, у меня в памяти, откуда я извлекаю их с помощью карандаша. Я дал сестрам наиграться в волю, пусть фотографируют. Спящий мальчик, беспроигрышный сюжет, сразу после спящей кошки. Потом сел, открыл глаза и спросил, где мы, где, в Костроме, ответила Анастасия. Я встал, прошел по палубе, глядя вокруг, и в самом деле, Кострома, а я-то думал, что Москва. Как же мы попадем в Москву, через Оку разве, можно и через Оку, а лучше построить вырыть соорудить канал Москва, Волга, судоходный, как Суэцкий, только лучше, и украсить статуями, ночью подсвечивать статуи электролампами. Плывешь этак, плывешь, и нечувствительно уже Черное море. Как же Черное? Волга впадает в Каспийское море. Это Татьяна, любит править ошибки. Прорыть другой канал, между Волгой и Доном. Кто ж будет рыть? Тут ведь народу нужно будет видимо-невидимо. Техника. И народ, да. Профессор что говорил? Профессор говорил, что главная проблема земельной реформы, чем занять высвободившихся крестьян. Вот этим и занять. Каналами. Каналы, железные дороги, шоссейные дороги, держава наша большая, а путей мало, нужно строить. Я говорил серьезно и даже вдохновенно, но Татьяна прыснула, а за ней и засмеялись остальные. Ну да, смешно. Восьмилетний мальчуган строит планы даже не на песке, на воде, на Волге, у причала Костромы. Но почему бы нет? Если канал Москва, Волга построили в 30-е, то без революций, без гражданской войны можно построить в 20-е. Помечтать-то я могу, а план преобразования природы, лесополосы, водоемы, сады, всеобщее семилетнее образование, индустриализация, каскады электростанций, построение идеальной монархии в одной отдельно взятой стране, народное благоденствие есть монархия плюс электрификация всей страны, аэропланы, космолеты, освоение Луны.